«Значит, преступление совершил не профессионал?» — спросил Пуаро. «Никак нет», — подтвердил доктор Константин. «Удары, судя по всему, наносились как попало и наугад. Некоторые из них — легкие порезы, не причинившие особого вреда. Впечатление такое, будто преступник, закрыв глаза в дикой ярости, наносил один удар за другим вслепую». «Это женщина», — сказал начальник поезда. «Они все такие. Злость придает им силы». И он так многозначительно закивал, что все заподозрили, будто он делится личным опытом. «Я мог бы, вероятно, кое-что добавить к тем сведениям, которые вы собрали», — сказал Пуаро. «Мистер Рэтчет вчера разговаривал со мной. Насколько я понял, он подозревал, что его жизни угрожает опасность». «Значит, его кокнули. Так, кажется, говорят американцы», — спросил мсье Бук. «В таком случае убила не женщина, а гангстер или, опять же, бандит». Начальника поезда уязвило, что его версию отвергли. «Если даже убийца и гангстер», — сказал Пуаро, — «должен сказать, что профессионалом его никак не назовешь». В голосе Пуаро звучало неодобрение специалиста. «В этом вагоне едет один американец», — сообщил мсье Бук. Он продолжал гнуть свою линию. «Рослый мужчина, весьма вульгарный и до ужаса безвкусно одетый. Он жует резинку и, видно, понятия не имеет, как вести себя в приличном обществе. Вы знаете, кого я имею в виду?» «Проводник?» Мсье Бук обращался к нему, кивнул. «Да, мсье. Но это не мог быть он. Если бы он вошел в купе или вышел из него, я бы обязательно это увидел». «Как знать, как знать. Но мы еще вернемся к этому. Главное теперь решить, что делать дальше». И он поглядел на Пуаро. Пуаро, в свою очередь, поглядел на мсье Бук. «Ну, пожалуйста, друг мой, — сказал мсье Бук, — вы же понимаете, о чем я буду вас просить. Я знаю, вы всесильны. Возьмите расследование на себя. Нет-нет, Бога ради, не отказывайтесь. Видите ли, для нас, я говорю о международной компании спальных вагонов, это очень важно. Насколько бы все упростилось, если бы к тому времени, когда наконец появится югославская полиция, у нас было бы готовое решение. В ином случае нам грозят задержки, проволочки, словом, тысячи всяких неудобств. И кто знает, может быть, и серьезные неприятности для невинных людей. Но если вы разгадаете тайну, ничего этого не будет. Мы говорим, произошло убийство. Вот преступник. А если мне не удастся разгадать тайну? Друг мой, — зарурчал мсье Бук, — я знаю вашу репутацию, знаю ваши методы. Это дело просто создано для вас. Для того, чтобы изучить прошлое этих людей, проверить, не лгут ли они, нужно потратить массу времени и энергии. А сколько раз я слышал от вас: для того, чтобы разгадать тайну, мне необходимо лишь усесться поудобнее и хорошенько подумать. Прошу вас, так и поступите. Опросите пассажиров, осмотрите тело, разберитесь в уликах, и тогда... Словом, я в вас верю. Я убежден, что это не пустое хвастовство с вашей стороны. Так, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, думайте, шевелите, как вы часто говорили, извилинами, и вы узнаете все». И он с любовью посмотрел на своего друга. «Ваша вера трогает меня», — сказал Пуаро взволнованно. «Вы сказали, что дело это нетрудное. Я и сам прошлой ночью...» «Не стоит пока об этом упоминать. По правде говоря, меня дело заинтересовало. Всего полчаса назад я подумал, что нам придется изрядно поскучать в этих сугробах. И вдруг, откуда ни возьмись, готовая загадка. «Значит, вы принимаете мое предложение?» — нетерпеливо спросил мсье Бук. «Договорились. Я берусь за это дело». «Отлично. Мы все к вашим услугам». «Для начала мне понадобится план вагона «Стамбул-Кале», где будет указано, кто из пассажиров занимал какое купе. И еще я хочу взглянуть на паспорта и билеты пассажиров». «Мишель вам все принесет». Проводник вышел из вагона. «Кто еще едет в нашем поезде?» — спросил Пуаро. «В этом вагоне едем только мы с доктором Константином. В Бухарестском один хромой старик. Проводник его давно знает. Есть и обычные вагоны, но их не стоит брать в расчет, потому что их заперли сразу после ужина. Впереди вагона «Стамбул-Кале» идет только вагон-ресторан». «В таком случае, — сказал Пуаро, — нам, видно, придется искать убийцу в вагоне «Стамбул-Кале». Он обратился к доктору. «Вы на это намекали, не так ли?» Грек кивнул. «В половине первого по полуночи начался снегопад, и поезд встал. С тех пор никто не мог его покинуть». «А раз так, — заключил мсье Бук, — убийца все еще в поезде. Он среди нас».